Работа на публику. Вечеринка в кругу друзей, где можно показать себя, потравить байки, рассказать анекдоты, спич на планерке перед сотрудниками вашего отдела, речь, произнесенная на родительском собрании. Короче, любое выступление на публике для опытного НЛПера — настоящий кайф. Прекрасная возможность хапнуть энергии и подзарядить свои батарейки. Сейчас я хочу поделиться с вами техникой успешного публичного выступления. Излучайте уверенность в себе. Причина большинства неудачных выступлений – недостаточная уверенность оратора. Известно, что впечатление от речи лишь на 25% зависит от того, что именно вы говорите, и на 75% от вашей манеры держаться. А раз так, постарайтесь справиться со своей стеснительностью, дрожащим голосом и нервными движениями. Корифей психологии общения Дейл Карнеги советует: представьте себе, что все слушатели без исключения должны вам денег и пришли в этот зал лишь для того, чтобы попросить у вас отсрочки платежа. Этот нехитрый прием действительно придает уверенности. Еще оратор должен чувствовать легкое превосходство над слушателями. Например, начальник редко стесняется выступать перед подчиненными, а преподаватель — перед студентами. Если вы не являетесь ни тем, ни другим, утешайтесь мыслью, что вы знаете предмет, о котором говорите, гораздо лучше большинства присутствующих. Выступая, нельзя теребить бусы, дергать себя за лацкан пиджака или непрерывно поправлять волосы. Если не можете избавиться от этих движений, зажмите в руке ручку или папку с докладом. Ищите глаза. Сделайте несколько глубоких вздохов, чтобы расслабиться, и небольшую паузу перед началом выступления, чтобы привлечь к себе внимание. Оглядев зал, найдите среди слушателей дружелюбно настроенные глаза. В глубине зала слева от вас и справа так называемый в НЛПР актерский треугольник. Переводя взгляд от одного к другому, вы охватываете всю аудиторию. При этом у каждого слушателя создается впечатление, что вы обращаетесь именно к нему. Краткость — сестра таланта. Старайтесь не растекаться мыслью по древу. Говорите четко, лаконично и по существу. Иначе уже к середине вашей речи слушатели утратят внимание. Не пытайтесь за один раз рассказать аудитории все, что вы знаете. Психологи предупреждают, слушатели способны воспринимать не более трех основных пунктов из вашей речи. Если вы хотите, чтобы вас поняли и услышали, не злоупотребляйте иностранными словами и специальными терминами, незнакомыми слушателям. Постарайтесь сделать вашу речь максимально доступной. Тогда у вас будет гораздо больше шансов завладеть вниманием аудитории. Раздевайте зрителей. Если вы все-таки не можете побороть свое волнение, попытайтесь изменить субмодальности. Кого вы видите в зале? Белых воротничков в деловых костюмах? Но надо же! А теперь представьте, что все они перед вами стоят в одних трусах, прикрывая руками жировые складки и худосочные маслы. А у этой высокомерной дамы бюстгальтер не свежий. А у вашего босса носки порваны. Смешно? Смелее. Начинайте кайфовать от своей речи. Жизнь — вечный бой. Покой нам только снится.